Глава вторая. Торг. Первым делом, заслышав сказанное, Валера медленно просунул руку под лямку рюкзака. «Ты что делаешь?» Новый возглас из-за спины. Другой ладонью он хлопнул себя по лбу. «Нет, не горячий, только мокрый после бега. Вынь меня и давай поговорим». Валера выругался и начал мысленно перебирать все компоненты его завтрака. Не было ли в нем чего-то такого, что есть не стоило? Ничего просроченного точно не было. «Слушай, дружище», — с нотками жалости заговорил рюкзак вновь, — «войди ты в положение». Мимо Валеры прошествовала пара туристов, которые покосились на него, как на опасного психа, смерили его презрительными взглядами и скрылись за поворотом стены. Сам Валера так рот и не открыл. «Нет, ну ты издеваешься, натурально», — уже возмущенно вытал рюкзак. «Я же здесь задохнусь. Ты совсем живодер, что ли?» Рюкзак, уже спущенный до локтя, соскользнул и упал на землю. «Ай!» – жалобно завыли внутри. «Безжалостная сволочь!» Валера склонился над рюкзаком, не зная, стоит ли руки протягивать. Но все же рискнул, потому что в рюкзаке кто-то начал шевелиться. Пальцы застыли в сантиметре от замка. И кого он оттуда выпустит? Карлика, который в 40-литровый рюкзак влез? Волосатого и бородатого, судя по всему? И долго мне еще ждать? Валера ухватился за белый плетеный шнур и осторожно потянул его в сторону, сдвинув замок молнии на пару сантиметров. «Ах, воздух!» — раздался почти радостный вопль. Из рюкзака тут же показалась рыжая когтистая лапа. И Валера, только что склонившись над рюкзаком, так резко дернулся, что прокинулся на спину, его легкоатлетическая реакция уже не помогла. «А, ты где, эй?» Следом за лапой обнаружилась еще и голова. Рыжая, усатая и с парой торчащих ушей. «А, вот и ты!» — голова уставилась на Валеру зелеными глазищами. «Ты кто?» — упираясь на руки, но все еще не в силах подняться, спросил тот. «Да ты слепой, что ли?» — выражение на и без того хитрой морде стало недовольным. «Не видишь, кто я?» «Кот», — медленно проговорил Валера. «Именно, кот», — гордо подтвердил рыжий. «Сибиряк». «И чего ты забыл у меня в рюкзаке?» «Уверенный, что ему это снится?» — спросил Валера. «Солнечный удар и все такое. Скоро он придет в себя, и сон кончится. Забавно. Ты сам меня туда сунул вместе со своей карабулькой». Недовольство вновь проявилось на рыжей морде. И весьма грубо. «Извини», — начал Валера, а потом вспомнил. «Ты же сам туда залез и вытащил коробку». «А ты меня зажал и лапу повредил», — водя усами продолжал кот. «А ну, вынь меня, сейчас же, иначе...» «Иначе что?» Валера и не думал шевелиться, чтобы помогать животному. «Иначе я закричу». «Ну, кричи», — не подумав, ответил курьер, и округа тут же наполнилась истошными мартовскими воплями. Кот комично вращал головой, задирал ее, как оперный певец, и, вызывая смех и ужас одновременно, пытался модулировать ноты. Затих он сам, секунд так через 20. «Вынешь или мне продолжить?» — спросил кот. Вытащил из рюкзака одну лапу, посмотрел на нее, прищурившись, и, свесив, попробовал лизнуть. «Ой-ой-ой!» — загласил он. «Ой-ой-ой-ой!» «Да выну я тебя, выну!» Валера протянул руки к коту, вытащил его из сумки, но оставил в воздухе, не опуская на землю. «Здоровый!» «Я пушистый!» — возмутился кот. «Мне это снится?» Курьер дернулся, чтобы ущипнуть себя. Но так и не смог ничего сделать. Обе руки крепко стискивали большого рыжего кота. Тот махнул лапой, оставив заметный след на запястье Валеры. «Помог?» — спросил рыжий, пока до курьера еще не дошла боль от царапины. «Ай!» — пальцы разжались, и кот выпал на землю, на все четыре лапы разом. А через долю секунды сел, приподняв правую переднюю, точно та перебита была. «Ну что ты за человек-то такой?» — жалобно начал кот. «Не удержать, не поговорить. Да не спишь ты, не спишь!» — добавил он, потому что Валера тупо пялился на капающую кровь. «Чего тебе еще?» «Ты кто?» — Валера ошалело поднял глаза на кота. Тот предпочел глаза закатить. «Кот, пушистый, сибирский», — добавил он, растягивая слова. «А что ты тут забыл?» Тут мимо них прошли несколько человек. Наверняка каждому было интересно, что происходит. На земле сидел рослый молодой парень с рассеченным и окровавленным запястьем, а напротив него с приподнятой лапкой сидел большой рыжий кот. «Подрались?» — не удержался один из мимо идущих. Промычал курьер. «Нет», — мяукнул кот. Прохожий становился, как вкопанный. «Чревовещатель?» «Ага», — ответил курьер, размазывая кровь по запястью. «А ты иди, куда шел», — примяукал кот. Прохожий, озираясь, поспешил прочь. «Ты чего творишь?» — зашипел Валера. «Нас же в дурку заберут». Не нас, а тебя, если нормально говорить не начнешь, а то оскорбляешь еще. И руки не тяни, пронзительно добавил он. Так, а поговорить? А поговорить руки тебе не нужны. Ты и так уже натворил дел. Кот еще выше поднял лапку. Видишь, ходить теперь не могу. Рыжий ты, я тебе не рыжий, обиделся кот. И кто же ты? Тут же спросил Валера. Ворун. Кто? Он аж пристал. Какой такой ворун? Кот-ворун. Рыжий зевнул, широко раскрыв пасть. В смысле вор? В самом широком, ответил кот. А еще смотри, что могу. И тут же исчез, буквально растворился в воздухе. Только перелив по контуру тела кота напоминал, что он все еще здесь. А потом он появился вновь. «Ну как?» – довольно прищурился. Протянул Валера. «Нет, ну ты так точно не научишься разговаривать», – обиделся кот. «Хорошо, хоть я сам умею, а то ты, пожалуй, совсем тут загнешься». «Слушай, кот!» «Слушаю», – на готовность ответил ворун, который собрался уже было вновь взяться за свою порожденную лапку. «Если тебе есть чего мне сказать». «Что ты забыл в моем рюкзаке?» Наконец-то собрался с мыслями Валера. «Пахло тут уж очень вкусно». «Я не ношу там еду», — Валера с подозрением посмотрел на кота. «Разве?» Тот взялся вылизывать пушистую лапку, оттекся на миг, мигающе посмотрел на Валеру и вернулся к лапе. «Угу», — Валера пометил. Кот не убегал, разговаривал. Прохожие мимо прошли и тоже его увидели, даже услышали. Да и кровоточащая рука выглядела не лучшим образом. «Кот», — осторожно продолжил он. «А чего ты вообще ко мне прицепился?» «Я не прицепился». Режим Ахнарь начал умываться, делая это настолько лениво. «Решил познакомиться, так сказать, поближе. Может, ты мне понравился?» «Я... «Ну а что ты думал?» Ворон ловко согнул лапку так, чтобы почесать массивный шнобель. «Что только люди могут выбирать себе животных. Мы тоже выбираем. Кто-нибудь нам понравился? И все, пускай в хату. Жить буду». «Ты какую-то чушь несешь», — Валера покачал головой. «Или попросту хитришь». «Я кот», — напомнил кот. «Я всегда хитрю». «Вот рыжий хрен». Ворон зашипел, разинув пасть так, что в ней показались приличных размеров клыки. Валера вздрогнул. «Ладно, прости, я не хотел тебя обидеть. Но обидел, и мало того, что обидел. Кот забавно, но громко чихнул, подняв при этом тучу пыли. Так еще и...» Он снова акцентировал внимание на поврежденной лапке. «Твоя вина», — тут же добавил кот. «Как реабилитироваться будешь?» «Что?» — вскричал Валера. «Кот, мать твою, ты просто кот!» Рыжий стряхнул другой лапой, моментально выпустив когти, которые разве что на солнце не сверкнули, и угрожающе произнес. «А ты просто двуногий, которому кровь пустить, как цыпленку!» Валера захлопал глазами. Странная кошачья агрессия в свой адрес казалась чем-то комичным, если не брать в расчет, что кровь из расторабанного запястья до сих пор текла, не собираясь останавливаться. «Перебор», — помялся кот, то опуская, то поднимая раненую лапку. «Болит очень». «На жалость теперь давишь», — пробормотал Валера. Он встал на ноги, собрался подойти к рюкзаку, но рыжий кот ловко, насколько ему позволяла его трехлапость, помешал сделать это. И тут же протяжно, как самое обычное домашнее животное, мяукнул, даже пристав на задние лапки. Дотянулся, при этом он до пояса Валеры, продемонстрировав свои совсем немаленькие размеры. «Ну и чего тебе?» — немного смягчился Валера. «Чего?» «С собой возьми», — промурлыкал кот, выпуская когти, но не касаясь ими одежды. «Домой!» «Домой? Тебя? Меня? Домой!» — повторил, как попугай кот. «Ты же идти не можешь». «Так ты меня в рюкзак?» — пытаясь расшалобить, продолжал рыжий. «Я там прекрасно помещаюсь». «У меня там...» — начал Валера, но кот-ворун в один мощный прыжок оказался внутри красного рюкзака. «Черт с тобой!» — вздохнул он и закинул его за спину. «Только коробки не дери. Они тебе не как деточки». «Да знаю, знаю», — невнятно и глухо ответил кот, пытавшийся устроиться в рюкзаке поудобнее. «Ты только быстро не иди, а то меня укачает».